Пролог. Один из параллельных миров. Земля. Граница Англии и Шотландии. Окрестности замка Элник. 28 июня 1991 года. 10 часов 22 минуты. Очередная группа туристов осматривала убранство величественного замка, когда землю сильно тряхнуло. Многие не удержались на ногах. Раздались испуганные крики и грохот. Со стен сорвались и рухнули на пол несколько картин. В следующее мгновение из окон вылетели стекла, выбитые ударной волной. Крики усилились. На пол пролилась кровь. Затем пришел грохот чудовищного взрыва. Те, кто был способен стоять на ногах, прильнули к проемам окон. Вдали в небо поднималось огромное темное облако. Спустя всего полчаса в округе было тесно от полицейских и армейских машин, а в небе баражировали многочисленные вертолеты. Глава 1. Не надо злить старого мага. Очередной день для работников Министерства магии начинался, как и сотни похожих, с чашечки кофе или чая. Затем навалилась давно надоевшая рутина. Но установившийся годами порядок сегодня был безжалостно нарушен. Внезапно, в 10 часов 22 минуты, в отделе контроля за использованием волшебства и в Аврарате раздался поистине дикий вой сработавших сигнальных чар, ответственных за контроль магического фона. Где-то на территории Англии произошел чудовищный магический выброс. Такого не регистрировалось даже в то время, когда свирепствовал тот, кого нельзя называть. Увы, определить точное место выброса так и не удалось. Там, где он произошел, не проживали маги. Соответственно, не было и следящих чар, так что место удалось установить только через несколько часов, да и то весьма приблизительно. Старик, а он и сам частенько так себя называл, пришел в себя от какого-то громкого и гнусного завывания. Причем источников его было несколько, и они, что было неприятно, приближались. Уиглс открыл глаза. Над ним было серое, затянутое плотной облачностью, небо. Незнакомое небо. Старик выругался. Портал должен был перенести его в замок. Он сам настраивал портал и не мог ошибиться. То, что он при переносе потерял сознание, да еще и попал неведомо куда, свидетельствовало только об одном. Какой-то гад умудрился испортить его портал, или каким-то неведомым способом перенаправить его. И то, и другое было практически невозможным. Тем более, что с порталом Уиглс не расставался ни на минуту. Дальше домыслить ему не дали. На небольшой высоте над ним промчалось нечто громко ревущее. Проводив это взглядом, старик сел, и тут же громко и зло выругался. Он находился на дне довольно глубокой воронки, образованной, несомненно, неправильно сработавшим межмировым порталом. Вокруг ворочались и пытались подняться его люди. Здесь были все, поклявшиеся ему в верности, воины. Присутствовали не только те десятеро, что сопровождали его, но и все, что оставались в замке. Такое провернуть мог только Бог. И старик такого башка знал, причем даже не одного. Преисполнившись злости, он встал на ноги и осмотрелся. И уже в следующее мгновение злость переросла в ненависть. В 10 локтях от него лежали останки его второго, несостоявшегося ученика. Мальчонку, которому от рождения не исполнилось и 8 лет, разорвало на куски. Вся земля вокруг была пропитана его кровью. Старый маг стиснул зубы. Ребенка было жаль. За несколько дней, что Эрвин, так звали ребенка, провел рядом, Уиглс успел привязаться к нему, как и Анре, старый друг мага и сотник его дружины. Уиглс видел, что Анре нравится мальчонка и сотник, похоже, собирался его усыновить, но, не судьба, увы. Из раздумий Уиглса вырвали громкие крики. Он резко развернулся, стряхнув при этом с одежды целое облако пыли. Первые противно воющие объекты уже остановились всего в 1/6 части полета арбалетной стрелы. Из них высыпали люди и принялись что-то повелительно орать в его сторону и нацеливать на него и его воинов какие-то артефакты. Это увидели и воины сотни. Робких там никогда не было. Люди, облаченные в доспехи, образовали подобие строя со стороны угрозы, встав на одно колено. Это придавало им устойчивость, которой так не хватало в данный момент, и нацелили на местных копья. Как бы плохо ни чувствовали себя люди, Уиглс мог гордиться ими. Никто не остался лежать, никто не бросил тяжелых прямоугольных щитов. За спинами копейщиков арбалетчики принялись вращать вороты своих громоздких орудий. Трое мальчишек поспешно укрылись за линией щитов. Передвигались они неуверенно, шли шатаясь. Местным все это приготовление не понравилось. Крики стали злобными. Последовало несколько громких хлопков и на землю упали несколько воинов, схватившихся за арбалеты. Вот тут старый маг взъярился окончательно. Какие-то недоноски посмели напасть на его людей. Людей, которые не причинили никому из них вреда, да еще и в присутствии самого мага, старик привык, что даже в отдаленных мирах, которые ему пришлось посещать, его серебряная татуировка, покрывавшая висок и щеку, была достаточным предупреждением. Магов Саистры знали и уважали, да и как было не уважать, обладатели таких татуировок были по уровню силы и умений не ниже архимагов, причем архимагов, по меркам Аистры, а маги там отличались ужасающей силой, и старик ответил, он не поднимал рук, не создавал плетений, он просто смотрел, и там, куда падал его взгляд, все живое обращалось в прах. Уигл сбил чистой силой, он не рисковал получить магического истощения, так как уже давно и прочно забыл, что это такое. Он мог сражаться неделями, поддерживая себя только зельями, которые всегда находились при нем. Здесь для него просто не было достойных противников. Эти люди, которые посмели напасть, не были магами, и они не могли защититься от его атаки. Внезапно, что-то ударило в щит, который маг держал вокруг себя всегда. Уигл собернулся и, после недолгих поисков, обнаружил нападавшего. Человек скрывался за стоявшей в удалении самобеглой повозкой и нацеливал на мага длинный артефакт, прижимая его к плечу и щеке. Раздался хлопок, и что-то снова ударило в щит. Уиглс усмехнулся. Небольшим усилием воли он возвел второй щит, защищавший всех его людей. Срочно требовалась информация об этом мире. И старик снова посмотрел на человека с артефактом. Того выдернуло из-за повозки. Артефакт вырвался из его рук. Затем и человек, и артефакт были притянуты старым магом к себе. Артефакт был быстро осмотрен. Магических плетений не было, и Уиглс передал его воинам. Сохранят. Разобраться с ним можно будет и позже. Теперь пришла очередь человека. Майор спецподразделения Майкл Уэйд с бессильной яростью смотрел на ужасного старика. Тот оказался магом и играючи уничтожил все его подразделения, вместе с подоспевшими ранее полицейскими. В отличие от большинства обывателей, майор, в силу специфики своей работы, о существовании магов знал. Они скрывались от обычных людей, и сам Майкл их никогда не встречал, но его подробно инструктировали, как поступать при возможном конфликте. Инструктор говорил, что маги были уязвимы для огнестрельного оружия, особенно если не ожидали нападения. По его словам, множество магов было истреблено во время Второй мировой войны, но лысый старик оказался защищен от выстрелов из винтовки. Майкл попытался пошевелиться и дотянуться до пистолета, и, в очередной раз, попытка стала безрезультатной. Невидимые оковы лишили его возможности шевельнуть даже пальцем. Старик быстро осмотрел винтовку и отдал ее своим людям. Затем Майкла притянуло к нему. Тот обхватил голову майора пальцами, причем большие оказались на висках пленника. Затем маг прижался лбом к лбу Майкла, и того поглотила невыносимая боль. Казалось, что его мозг медленно раздавливают чудовищные тиски. Дилли Гертенре, сотник маленькой дружины и просто друг старого мага, с беспокойством посмотрел на Уиглса. Тот замер, опустившись на колени и прижавшись лбом к лбу пленника. Анре уже не раз видел подобные сцены. Маг выворачивал память пленника, изучая его язык и забирая себе все знания. После этой процедуры у обоих будут ужасно болеть головы. Причем не помогали и обезболивающие зелья. Это Анре знал по собственному опыту. Маг мог и обучать языкам таким же зверским образом. Однако, то, что маг занялся пленником, означало и то, что он считает ситуацию относительно безопасной. Анре поднялся на ноги и, отложив щит, принялся раздавать команды. Воины, пошатываясь, бросились их исполнять. Трое напуганных мальчишек сели на землю рядом с сотником, чтобы не мешать. В первую очередь люди занялись пострадавшими. Один из них оказался убит. Четверо были ранены. У них в теле были пробитые чем-то маленькие отверстия, из которых текла кровь. В ход пошли ранозаживляющие и укрепляющие зелья. Часть воинов собирала перенесенное с ними и разбросанное вокруг имущество. Еще пара собирала в одно место останки бедного Эрвина. Мальчик не заслуживал того, чтобы его тело было брошено без погребения. Тем временем, что-то глухо проворчав, Уиглс воздел себя на ноги. В его руке появился посох, немедленно описавший круг. Вокруг стоянки вздыбился защитный вал. Маг произнес несколько замысловатых фраз на одном из мертвых языков Аистры. Анре знал, что это родной язык Уиглса, народ которого уже давно рассеялся среди других. Даже язык уже помнили лишь единицы. Вал засиял на мгновение, и на то же мгновение стал видимым полусферический щит, накрывший лагерь. Один из мальчишек, которого звали Астернож, или просто Асти, вскинулся было, Но сотник его одернул. Магу, в данный момент, было не до ученика. Черноволосый мальчишка опустился на место и притих, внимательно следя за действиями старика. Уиглс принял его в ученики всего месяц назад. К счастью, мальчик успел принести старому магу клятву сутью, иначе и он был бы убит. Рядом с ним сидели двое братьев, которых Уиглс выкупил на том же невольничьем рынке, что и Асти. Их звали Рест и Хорнверны. Их селение, так же как и деревня Асти, было сожжено пиратами. Родня убита. Детей же, как обычно поступали в таких случаях пираты, продали работорговцам. Анри не в первый раз сопровождал друга в походах по рынкам рабов. И раньше случалось, что старик находил там ученика или пополнение для дружины, численность которой постепенно выросла до сотни. С двумя мальчишками уже до 102 человек. Не все новички оставались в дружине. Насильно Уиглс не держал никого. Некоторые уходили, прослужив какое-то время, отпущенные магом. Но большинство видело в старике и его дружине свою семью и опору. Уиглс никогда не ошибался в подборе людей. Хотя он ведь видел их насквозь, в буквальном смысле этого слова. «Остаемся здесь», — сказал маг, лицо которого кривилось от боли. В следующее мгновение поверхность щита заиграла радужными разводами, а по ушам ударил грохот нескольких сильных взрывов. Среди облаков с ревом мелькнули несколько стремительных силуэтов. С рокотом приблизились несколько летающих объектов, над которыми что-то бешено вращалось. Схватившийся за раскалывающуюся от боли голову и согнувшийся, маг выпрямился. Черты его лица исказились от злобы. Ставшие совсем черными, глаза зашарили по небу. Последовало несколько взрывов и небо очистилось от всего летающего. Маг удовлетворенно кивнул и дополнил щит плетением, отсекающим громкие звуки. Вскоре Анри наблюдал, как плавится песок и камни. Как из расплава поднимаются два саркофага. Один из них был безликим. На крышке второго было искусно выполнено рельефное изображение погибшего мальчика и его имя. Анри знал, что в безликий саркофаг, на который маг, в данный момент, накладывал плетение чар, ляжет тело погибшего воина. Там оно будет нетленным храниться до того момента, пока они не найдут безопасного пристанища. Затем Уиглс вернет воина к жизни. Недаром вся дружина клялась магу в верности, и залогом клятвы делала собственные души, которые вверяли старику в жизни и смерти. Боги больше не имели над ними власти. Их души были намертво привязаны к душе мага. Он был волен распоряжаться ими. Но и для Уиглса дружина давно уже стала семьей. Он берег ее и всячески укреплял. Размышляя, Анри не переставал контролировать обстановку. Он видел все действия мага и подчиненных. Он слышал гул, издаваемый чем-то приближавшимся к валу. Чувствовал подрагивание земли. Поэтому Анри и не удивился, когда земля дрогнула от взрыва, а купол снова расцветили радужные разводы. Не стало для него неожиданностью и реакция старика, вскинувшего посох к небу. За валом поднялась огненная стена и, утробно рыча, начала расширяться во все стороны. Из-за воя пламени не было слышно иных звуков, хотя Анри и показалось, что было несколько взрывов. Воевода усмехнулся. Уиглс никогда не отличался человеколюбием, и в подобных ситуациях всегда гнул мир под себя. Местным не повезло, им не следовало проявлять агрессии. Тогда и маг ответил бы им тем же. Теперь будет война, или местным придется заплатить немалую виру. Больше нападений не было, и Уиглс занялся насущными делами. По его знаку двое воинов подтащили к нему, усевшемуся на каменную глыбу, магией вывороченную из земли, пленника. Тот бессильно обвис в их руках и только зло вращал глазами. Старик взглянул на пленника и тот охнул, внезапно ощутив затекшее тело. К нему вернулась подвижность, но вот сделать он ничего уже не мог. Старый маг с интересом рассматривал его пистолет. Винтовка была недосягаема, а насчет ножа Майкл не обольщался. По движениям воинов он видел, что они опытные и он будет убит, едва проявит агрессию. И майор стал выжидать момент, а старый маг неспешно осмотрел пистолет, хмыкнул и бросил его одному из стоявших неподалеку воинов. Оружие тут же исчезло в кожаном мешке. Такие, как уже заметил майор, были у всех воинов. А старик, тем временем, обратил свое внимание на него самого. «Вирас вас», — произнес маг на английском, заставив Майкла вздрогнуть. Он слышал, как люди вокруг переговаривались на незнакомом ему языке. «Вы напали на нас и ранили моих людей», — маг говорил абсолютно спокойно. «А одного, и вовсе, убили». При этом глаза мага недобро сверкнули. «В уплату за нападение, за моих убитого и раненых людей я возьму золото. по весу взрослого мужчины за каждого, итого 6 мер, мерой будешь служить ты, еще 10 мер вы заплатите за сохранение мира, иначе я уничтожу вас всех», старик говорил уверенно. Чувствовалось, что ему было безразлично мнение, как пленника, так и тех, кто правил этой землей, безразличны ему были и жизни чужих ему людей. «А если правительство не согласится?» – поинтересовался Майкл. Это вызвало у мага злую улыбку. «Не советую вам со мной шутить», – произнес он. «Мне несложно будет уничтожить здесь все живое, и взять плату уже самому. Золото должно быть здесь через 3 дня». Майкл поверил магу, посмотрев в его холодные глаза, а в следующую минуту его выставили из защищенного магией пространства, окруженного валом. Едва чужак исчез за насыпью вала, как он рыдал воинам команду готовить лагерь. Снова началась упорядоченная суета, выравнивались места для сна. Из стволов, призванных магом деревьев, рубили дрова для костра. Двое воинов подвешивали на складной треноге, извлеченный из безразмерного походного мешка, огромный котел. Еще один котел, поменьше размером, ждал своей очереди. Уиглс призвал воду и, вскоре, в большом котле уютно булькало варево. Недалеко от костра, на расстеленном плаще, прижавшись друг к другу, сидели мальчишки. Их лица были бледны, а взгляды не отрывались от пары воинов, укладывавших в саркофаг куски тела их товарища, бедняги Эрвина. Воины работали неспешно и старались куски кровавого месива сложить в должном порядке. По их верованиям, мага, пусть и такого юного, надлежало проводить с оказанием полагающихся его положению почестей. Эрвину не будут насыпать отдельный большой курган, но его останки заберут с собой и захоронят так, как положено. Тогда его дух сможет спокойно уйти к Великой Матери, а не станет неприкаянным напоминанием людской небрежности и неблагодарности. Неподалеку уже развернули походную кузню, и здоровяк Угги принялся править поврежденное снаряжение и оружие. А такого, как оказалось, было немало. Нужно упомянуть, что Угги был весьма примечательным представителем рода людского. Он пришел в дружину в возрасте 45 лет. На данный момент ему уже исполнилось 560 лет. Он потерял семью при одном из пиратских набегов на прибрежные селения. В тот момент Угги отсутствовал дома, отправившись на рынок в город. Теперь он люто ненавидел пиратов и работорговцев и убивал их при малейшей возможности. Он нашел тех пиратов с помощью Уиглса и отомстил. Со времени потери семьи стал угрюм и неразговорчив, за что был прозван молчуном. Теперь его так и звали, благополучно позабыв родовое имя. Да он и не имел ничего против. Этот человек был выдающегося роста. Всех воинов дружины он превосходил почти на голову. Весил он, в переводе на земные меры, около 180 килограмм. Причем это был вес тренированного тела. Сала он не имел вообще. Был невероятно силен физически. Легко гнул подковы и завязывал узлами гвозди. Также легко и непринужденно ломал кости противникам. Отлично владел топором и мечом. Его навыки кузнеца часто использовались в походах. В память об обычаях родного народа он брил голову, оставляя только чуб на макушке. Усов и бороды не носил. Был русоволос. Глаза неопределенного, серо-голубого цвета. Люди, не входившие в дружину, боялись его и обходили далеко стороной. Дело было в том, что он имел некоторые проблемы с психикой и мог в любой момент впасть в безумие берсерка, хотя своих, каким-то образом, отличал и не трогал. И люди чувствовали в гиганте злую, готовую в любой момент вырваться, силу. В этом случае Уиглс был бессилен. Это боевое безумие было врожденным. В спокойном же состоянии гигант был вполне адекватен. Более того, он являлся нянькой и воспитателем для всех приемышей дружины. У него хватало терпения и находилось время для любого малыша, принятого Уиглсом, которого гигант боготворил. А кроме того, присутствие подопечных его успокаивало. Как и все воины дружины, он не имел магических способностей, но по этому поводу ничуть не горевал. Анры с удовольствием оглянулся. Ни один из воинов не предавался праздности, за исключением детей и раненых. Перебиралось и чинилось снаряжение. Шоркали по металлу точильные камни, бухал молот Угги. Около него гудел магическим огнем, созданный Уиглсом артефакт, заменявший в походе горн. Источало вкусный аромат мясное варево, булькавшее в котле. Уиглс сидел, наблюдая за деятельностью воинов, и размышлял. А подумать ему было над чем. Во-первых, они не могли вернуться домой. Что-то блокировало возможность создания портала на Эстру. Или кто-то. Что это значило, он пока сообразить не мог. Как и у любого сильного мага, у него было немало врагов, среди которых встречались не только люди и им подобные, но и боги. Людям подобное блокирование было едва ли под силу, значит, участие принял один из богов, а возможно и несколько сразу. Участие богов подтверждало и то, что его людей, связанных с ним клятвой, выдернуло даже из замка, на совесть защищенного магией. Вывод: кому-то не нужно его присутствие в империи, на территории которой стоял его замок. Всем было известно, что нынешний владыка его ставленник. Значит, смена власти, возможно, но вероятно не только это. В последнее время по Эстри стали расползаться культы разных башков, а старик Уиглс признавал только великую мать, остальных же изгонял нещадно, уничтожая их служителей. Вот, похоже, и сговорились. Глаза старого мага зло прищурились. Участники всего этого не могли не знать, что Уиглс будет мстить. Его жестокость и мстительность за 2500 лет жизни успели обрасти жутковатыми легендами. Вот только на беду обидчиков старик был еще и весьма хитер и осторожен. Даже бог не сможет вечно удерживать Уиглса от возвращения. И к тому времени старый маг будет готов к самой неласковой встрече. Не зря его именем уже давно пугали непослушных детей и называли драконом, сеющим смерть. Впереди его ждала война, а он умел и любил воевать. Губы старика изогнулись в предвкушающей улыбке. Да, он сможет удивить даже богов. Смертельно удивить, но это будет позже. А пока следовало заняться насущными проблемами. Осмотрев раненых и удостоверившись, что его вмешательство не нужно, он принял у воина миску с очень густым и наваристым супом. Деревянная ложка нашлась в одном из кармашков плаща. Маг неспешно ел, а глаза его всматривались в лица людей. Они еще не знали о невозможности вернуться, а старый маг уже внутренне готовился к новому удару. Семьи многих из его воинов остались там, и они не были связаны с ним клятвой. Уиглс не мог защитить их отсюда. Вот только и бросить их просто так он тоже не мог. Анри смотрел, как формируются из песка и, дробящихся прямо на глазах, камней формируется стол и два массивных кресла. Уиглс опустился в одно из них, достал из личного походного мешка пузатую бутыль вина и пару небольших глиняных кружек. Затем описал посохом круг, замыкая себя вместе с креслами и столом в непроницаемую изнутри сферу. Анри знал, что снять подобную защиту мог только сам Уиглс. «Уствирсас!» — позвал старый маг, вливая прорву магии в этот зов. Лагерь осветился зловещим багровым светом. Казалось, что багровый луч проходит сквозь землю и небеса, но старик знал, что это не так. Луч расширился, и напротив старика возникло высокое крылатое существо. Демон был довольно красив, на человеческий взгляд. Волосы, цвета серебра, не спадали на спину и плечи пышной гривой. Кожистые крылья были сложены за спиной. На нем была дорогая, даже на вид, одежда. Пальцы унизывали перстни с крупными изумрудами. Широкий пояс был расшит золотом и украшен орнаментом из все тех же изумрудов. Он быстро осмотрелся, и лицо его расплылось в улыбке. «Уиглс, жив еще, старый пень, не дождетесь», — усмехнулся маг, кивая на кресло, которое тут же занял демон, слегка трансформировавшись и заставив крылья исчезнуть. Между ними оказался стол и бутыль вина на нем. «Ты неисправим», — хмыкнул демон. «Хлебать дорогие вина из кружек, как простолюдин». Теперь усмехнулся маг. «Ты же знаешь, мне безразлична вся эта аристократическая игра в запреты и ограничения. Но если тебе больше нравится хрусталь или золото, извини, мне по нраву простая глина». «А», — махнул рукой демон, пробуя разлитое по кружкам вино, — «великолепно. Но ты ведь звал меня не вино пить». «Ты прав», — вздохнул старик. «Меня сумели выпроводить из ветви Аистры, а вернуться не получается. Башки держат непроницаемый, для меня, щит. Вместе со мной сюда перенеслись и все связанные клятвой люди, а вот их семьи остались там. Ты меня знаешь, рано или поздно я найду способ вернуться и отомстить. Но когда это будет? Возьмешься организовать переправку людей сюда? А мне это зачем?» — поинтересовался хранитель сокровищ одного из миров Инферно. «Сердце Эарту будет достаточной платой», — ухмыльнулся старик. Глаза демона заблестели. Об этом артефакте ходили легенды еще до рождения Уиглса. Вот только ценен он был не только для демонов. Внешне ничем не примечательный камень, цвета запекшейся крови, обладал способностью излечивать любые раны. И, что ценно было для демонов, те, что были нанесены божественным оружием, тоже. Иным способом подобное не исцелялось, а стычки с божествами и их армиями случались часто. Кто и когда создал сердце, было неизвестно. Почему камень носил такое название, также нигде, ни в каких книгах и летописях, не говорилось. След камня терялся примерно 3000 лет назад. С тех пор его безуспешно искали. Поиски продолжались и в настоящее время. «Откуда?» — севшим голосом поинтересовался демон. «Им владел мой народ». Уиглс поднял с земли свой походный мешок, и вскоре на его ладони оказался камень, примерно с кулак размером. «Не жалко, мои люди мне дороже», — старик был серьезен. «Хорошо», — произнес демон, жадно глядя на артефакт. Все население лагеря следило за этим разговором, затаив дыхание. В мирах, населенных людьми, демонов боялись и ненавидели. И правильно, за что любить существ, чьи многочисленные армии не упускали случая вторгнуться в какой-либо подвернувшийся мир и разграбить его, нахватав рабов. Более того, архидемонам были подвластны души, чем они и пользовались, увеличивая собственную силу. Благом было только то, что сходились миры людей и инферно довольно редко, а в иное время перебросить из мира в мир многочисленную армию было практически невозможно. Все-таки разные планы бытия, но и тогда демоны не упускали случая навредить простым смертным. Редко кто мог похвастаться тем, что имел с демонами иные отношения. Старик же, как видели все, мог позволить себе распить с демоном бутыль вина. Это было еще одним признаком его могущества, которое признавали даже жители Инферно, что, впрочем, не делало их менее опасными. И это красивое, на вид, существо, могло изменить свою форму на боевую ипостась в любой момент, и напасть, это знали все, и это заставляло людей еще больше уважать их старика, который готов был даже на подобное ради своих людей. Когда демон отбыл, Уиглс снял защиту и направился к защитному валу, на котором немедленно появились удобные ступени и площадка наверху. На нее он и поднялся. Воины, поев, продолжили заниматься необходимыми делами. Были дела и у него. Требовалось осмотреться. Старику не нравился этот мир. Слишком явным было присутствие вокруг враждебно настроенных местных. Слишком неприятен для дыхания был загаженный чем-то воздух. Селиться здесь старый маг не желал. Да, он мог привести свою угрозу в исполнение и уничтожить население этого острова, да возможно, и мира, наслав болезни или подняв орды нежити. Но это было ему совершенно не нужно, да и не интересно. Осмотревшись, он призвал к подножию вала большую кучу обычной земли, а затем, порывшись в своих многочисленных безразмерных карманах, извлек на свет довольно большой мешок. Анре, поднявшийся на площадку следом, узнал серый мешок, появившийся в руках мага. Там старик держал заготовки для создания нежити, так называемые семена. Уиглс рылся внутри долго. Наконец, наружу был извлечен маленький мешочек с изображением птицы на нем. Анре, находившийся рядом, успел в деталях его рассмотреть. Стягивающая горловину тесемка была развязана. Рука мага быстро извлекла из него десяток маленьких, с ноготь мизинца, продолговатых предметов и метнула их на созданную кучу. Они мгновенно исчезли под землей. Несколько минут спустя, на поверхность вылезли странные и, чего говорить, страшные создания. Внешне они напоминали довольно крупных птиц, но очертания их как бы текли, размывались. При каждом движении силуэт слегка размывался, оставляя за собой быстро исчезающую дымку. Анре уже видел подобных созданий. Уиглс часто изготовлял частично материальную нежить, используя в качестве основы прах, или просто землю, которая в общем-то частично прахом и являлась. И магу было безразлично, что в земле намешан прах растений, животных и разумных. Требовалось просто то, что когда-то было живой органикой. Как объяснял Анре сам маг, нежить – это просто одна из разновидностей големов. Вот таких птичек и видел перед собой Анре в данный момент. Получив ментальный приказ, нежить взмыла вверх. Быстро заработали крылья и размытые силуэты, являвшиеся сгустками праха, принявшего форму под влиянием магических плетений, стремительно исчезли в затянутом тучами небе. Удовлетворенно вздохнув, маг направился вниз. Теперь требовалось занять удобное положение и осмотреться, используя для этого свои творения. Старик извлек из походного мешка теплые плащи, положив его на землю, улегся, закрыв глаза. А высоко в небе, расходясь в стороны, быстро летели неживые длиннокрылые птицы. Глава 2. Новый дом. Когда маг открыл глаза, было уже темно. Вокруг, завернувшись в плащи, спали воины. Мальчишки посапывали под боком огромного угги. У костра сидели и тихо переговаривались два воина. Еще двое непрерывно обходили маленький лагерь по верхней кромке вала. Он был достаточно широк, и они шли у самой стенки, невидимого для их глаза, защитного купола. Но все было привычным. Не раз и не два старик возводил подобные валы вокруг их стоянок в опасных землях. Уиглс поднялся и подсел к костру. Воины тут же встали, освобождая место, и двинулись на обход лагеря. Один, проходя мимо, тронул за плечо спавшего неподалеку сотника. Анре открыл глаза, кивнул воину и, поднявшись, направился к костру. Подойдя, он уселся напротив мага и уставился в огонь, давая тому время подумать. Анре прекрасно знал своего друга, успел изучить его за длинную жизнь. И то сказать, он прожил рядом с Уиглсом уже более 1000 лет и был его единственным близким другом. В этом году Анре, а он предпочитал зваться вторым именем, исполнился 1261 год. И это при том, что он был всего лишь видящим, то есть мог видеть магические проявления и даже пользоваться некоторыми артефактами, но сам магией управлять не мог. Уиглс ценил и поддерживал жизни верных ему людей, отпуская их к великой только по высказанному ими самими желанию. В дружине Анре не имел себе равных, он был универсалом, то есть одинаково хорошо владел любым оружием. Да, к этому у него был явный талант. Как и Уиглс, Делегерт Анре умел и любил воевать. При этом, он имел спокойный и веселый нрав. При таком немыслимом для смертного возрасте, Анре выглядел всего лет на 50, носил короткую бородку и усы, которые обычно забавно топорщились в стороны, был всегда коротко стрижен, сед, голубоглаз. Для воинов он был словно отец родной, за что его любили и уважали. Сотник знал, что Уиглс сам расскажет ему все, что необходимо знать. У двух стариков не было друг от друга тайн, просто Анре сам не лез в магические дела, которых не понимал, а маг не вмешивался в управление дружиной больше необходимого, полностью доверяя другу. На Анре ложились и хозяйственные дела, к которым маг подключался только при необходимости. «Хочешь знать, что произошло?» После довольно продолжительного молчания послышался голос Уиглса. Анре кивнул. «Я не знаю, кто виноват», — произнес старый маг. «Могу пока только предполагать. По поводу того, что мы оказались непонятно где. Какой-то паразит сбил настройки моего портала, да еще и влил в него прорву энергии, отправив нас куда подальше. Ты же знаешь, дружище, что для возвращения домой нам, магам, не нужны никакие артефакты. Этому нас обучали на совесть». Анре кивнул. Об этом он был наслышан. Прекрасно помнил. Это было тем, что сам Уиглс не уставал вдалбливать своим ученикам, коих за прошедшую 1000 лет Анре повидал немало. «Так вот», — продолжил маг, — «я сразу же попробовал нащупать путь. Это мы, оказавшись вне родного мира, делаем уже непроизвольно. Но отклика нет». Уиглс немного помолчал. «За этим стоят боги, старина», — продолжил он наконец. Анре вскинул на друга глаза, оторвав взгляд от огня. «Я не знаю, зачем им это понадобилось», — продолжал старый маг. «Могу лишь предполагать. А это сам знаешь». Анре знал. «Нет ничего хуже, чем запустить среди людей неверные слухи». Сотник знал, что Уиглс не станет множить версии и скажет только то, в чем будет уверен. «Война?» — помолчав, спросил он. «Война», — ответил Уиглс. «Даже боги не смогут закрывать от меня мир вечно. Рано или поздно мы сможем вернуться. Будет война. Я уверен в том, что нас будут ждать. Нам предстоит подготовиться». Помолчали. «Семьи?» Сам Анре уже давно был холост. Далеко в прошлом остались жена и дети, погибшие в одной из войн, регулярно бушевавших на Эстре. В дружине было много таких, кто потерял все. Они находили здесь понимание и возможность отомстить. Уиглс часто помогал в этом тем, у кого принял клятву. «Здесь все плохо», — отозвался маг. «Ты слышал разговор с демоном. Вот только он может опоздать. А я не могу защитить их отсюда». Анре кивнул, принимая дурную весть. Людей было жаль, но и сделать ничего они не могли. Оставалось только надеяться на чудо и на то, что демон успеет. Но в это и сам сотник верил с трудом. Не так-то просто было проникнуть в их мир даже сильному демону. Рассвет застал их все так же сидящими около костра. Но едва зашевелились воины, как старый маг поднялся и направился к раненым. А сотник принялся раздавать команды, организуя немудреный быт. Осмотрев раненых и удостоверившись, что раны закрылись, Уиглс напоил их восстанавливающим зельем и направился обратно к Анре. «Внимание!» – произнес он, усилив голос магией и наблюдая, как люди обращают на него свои взгляды. «Этот мир мне не знаком». Уиглс был предельно серьезен. «Это иная ветвь реальности. Неведомый пока враг поработал на славу. Все слушали внимательно. А потому», – продолжил маг, – «всем надеть полные комплекты брони и артефактов. Будем считать, что мы на вражеской территории. Местные уже доказали это». И еще, маг сделал короткую паузу. «Здесь не действуют законы Аэстры. Это значит, здесь нет ограничений на качество магической защиты и силу боевых артефактов в руках тех, кто кто не является магом. Он посмотрел в глаза сотника. «Раздайте комплекты». Анре моментально понял, о чем речь. Уиглс ценил своих людей и несколько десятков лет потратил на разработку и создание артефактной брони. Артефакты подобного класса были под строгим запретом в мирах ветви Аистры. Маги боялись за свои жизни и не доверяли простым людям подобные вещи. Нарушение каралось смертью. Уиглс не был исключением, но было одно серьезное «но». Его люди клялись ему сутью, были верны и не могли нарушить клятвы, а доспех привязывался магией к одному, конкретному, человеку. В руках другого он работать просто не мог, вернее, мог, если его переподчинял сам Уиглс. Другим магам он тоже не доверял. Анре улыбнулся, сорвался с места и вскоре появился, сжимая в руках свой походный мешок. Воины, сгрудившиеся рядом, ахнули, когда был извлечен первый комплект доспехов. Они были похожи на их старые, но и отличий хватало. Как и старые, они были пластинчатыми, с кольчужными вставками. Старые пластинки были прямоугольными, эти – многогранными, как чешуя рыбы. Они были слегка изогнутыми и плотно прилегали друг к другу, причем лежали внахлест. Грудь и спину защищали более крупные пластины. Они образовывали своеобразную кирасу, не стесняющую движений. Первым надел доспех Угги Молчун. Воины внимательно и сознанием дела осмотрели его. Было защищено все тело. Кольчужная юбка не спадала до колен. На ногах были кольчужные штаны, поножи, а также окованные металлом сапоги. На руках – кольчужные рукава, усиленные чешуей, наручи и латные перчатки. На голове – кольчужный капюшон и шлем, укрывающий всю голову, включая лицо. Знающий человек с земли назвал бы его греческим. Доспехи имели темно-синий цвет, из-за какого-то покрытия. Но самым интересным были не сами доспехи, а усеивающие их багровые драгоценные камни. Они были вплавлены в центр каждой чешуйки. Особо крупные, плоской формы, были на грудных и спинных пластинах, несколько на шлеме. Причем один из них располагался прямо напротив прорези для глаз, на пластине, прикрывавшей нос. Усеян рубинами оказался и круглый щит, причем там они все, кроме самого крупного, располагались изнутри. Крупный камень мрачно мерцал в центре Умбана. Угги, с которого начали переоблачение, удивленно хмыкнул, подхватив, тяжелый с виду, круглый стальной щит. Оказалось, что он весил не больше обычного. «Будет немного больно», — предупредил Угги старый маг и произнес формулу активации. Воину показалось, что он мгновенно превратился в подушечку для иголок, которую как-то видел у покойной жены. Вспомнив о жене, он помрачнел. Впрочем, боль не длилась долго. Артефакты признали его хозяином. Рубины полыхнули багровым сиянием, и все вернулось к прежнему виду, разве что воину показалось, что доспех плотнее прижался к телу. Перестали тереть кольчужные штаны. Шлем сел на голову как приклеенный. «А теперь самое интересное», — произнес маг. «Направь щит вверх». Угги подчинился. «Чувствуешь под большим пальцем выпуклость?» Воин действительно ощущал нечто в петле, за которую держал щит. Он кивнул. «Нажми на нее», — приказал маг, — «и мысленно скажи, огонь». Тот выполнил приказ и в небо, злобно шипя и разбрасывая искры, унесся ослепительно сияющий шар. Угги хрюкнул от неожиданности и ласково погладил щит правой рукой. Маг следил за ним с легкой улыбкой. «Точно так же можно метнуть молнию», — продолжил Уиглс, — «но молния быстро расходует магию. Можно заморозить небольшой водоем, или противника. Ну и про функции щита забывать не нужно. На нем чары нерушимости. Накопители могут заряжаться сами примерно за сутки. С ним можно выходить в бой и против сильного мага. Направленные прямо в вас, и принятые на щит, плетения повредить не смогут. Никакие. А вот от ударов по площадям, бросков чем-либо, придется уклоняться». И видя непонимание, пояснил. «Глыбу камня, ледяное копье или смерч, артефакт не остановит». Час спустя все воины обрели новые доспехи. К вечеру второго дня все мучились головной болью из-за того, что маг привил им знание местного языка. Золото привезли к вечеру третьего дня. Пока солдаты, так местные называли воинов, разгружали автомашину, Уиглс рассматривал представителя местных магов. Тот был облачен в красные, неудобные на взгляд Уиглса, одежды. Он тоже пялился на старого мага, но если тот смотрел с легким презрительным интересом, то местный откровенно боялся. Еще бы, по уровню силы он едва превосходил Асти, стоявшего в самом начале пути. Всего через полгода, по местным меркам, мальчик превзойдет этого мага силой, а Уиглс был просто неизмеримо сильнее. Уиглсу так и осталось неизвестным, хотели ли чего-то еще местные. Тот растерянный и испуганный маг так ничего и не сказал, а уже ночью старик увел свою маленькую дружину в параллельный мир, один из проходов, в который обнаружил с помощью своих неживых птиц. Место, в котором они оказались, густо заросло лесом, некоторые деревья в котором были просто исполинских размеров. Ничего похожего на Аистри не было, поэтому все смотрели вокруг с любопытством, но настороженно. Золото было убрано в походные мешки и не мешало, но 16 воинов несли каменные саркофаги, которые нельзя было облегчать магией, что существенно замедляло продвижение. Следом за ними шел маг и дети. Все остальные воины, включая Анры, были в полной броне, несли щиты и, готовые к применению, оружие. Так как двигались по лесу, снаружи строя, как более подвижные, шагали мечники. Копейщики, со своими длинными копьями, были слишком неповоротливыми в лесу. Арбалетчики несли свои грозные орудия взведенными и с наложенными болтами. Рядом с магом и детьми грузно топал гигант Угги. С других сторон от оберегаемой четверки шли двое последних воспитанников Молчуна. Мангус Рорк и Хирс Лютый. Мангус был самым молодым в дружине. Ему было всего 52 года, а выглядел он едва ли на 20 лет. Он был довольно высок, очень силен, но добродушен. Земляне сказали бы по его поводу, что внешне он типичный русский. Он был сиротой. После смерти родителей от какой-то болезни, был продан односельчанами в рабство, откуда его выкупил Уиглс, приметивший избитого, но не сломленного мальчишку. Мангус был воспитан и выращен дружиной. Хирсу Лютому было 330 лет. На его глазах было вырезано все родное селение. Сам он был тогда еще совсем мал. Там, на руинах, среди трупов семьи и нашел его старик. Хирс вырос в дружине, ставшей ему семьей. Убийцам родней он отомстил, повзрослев. Отомстил страшно, заслужив этим прозвище Лютый. Он был молчалив, в бою страшен, как страшен бывает хорошо обученный обоирукий мечник. Недоверчив к людям и всегда ждал от них подвоха. Расслаблялся Хирс только в обществе воинов дружины. Старого Уиглса он любил как родного деда, а Угги Молчуна называл отцом. Воинов воспринимал братьями. Взяв, еще в детстве, за образец подражания Угги Молчуна, Хирс брил голову, оставляя только длинный чуб на макушке. Так же, как и приемный отец, он не носил усов и бороды. Из-за своей подозрительности Хирс посматривал не только вокруг, но и вверх. Он то первым и увидел тварь, что бросилась на мага откуда-то с ветвей огромного дерева. Внешне напоминая паука, тварь была размером никак не меньше овцы. Оттолкнув Уиглса, Хирс принял монстра на щит, пригнувшись под его весом практически до земли. Больше он сделать ничего не успел. Уловивший его движение, Угги снес тварь ударом меча, разрубив ее практически надвое. На минуту отряд остановился. Маг быстро рассмотрел тварь и пришел к выводу, что это был просто неимоверно вымахавший паук. Затем двинулись дальше. Они шли не просто так. Уиглс, разослав своих птичек, довольно быстро отыскал пригодную для поселения прогалину. Путь до нее занял чуть больше половины местного дня. За это время пауки нападали еще несколько раз, но никакого урона люди не понесли. Твари были слишком прямолинейны и явно не привыкли биться с закованными в железо и неплохо вооруженными воинами. Их просто принимали на копья и быстро добивали мечами. Только одна, выросшая побольше лошади, попала под магический удар. Услышав громкий хруст валежника и узрев несущуюся в их сторону тушу, Уиглс мгновенно ударил сырой силой, превратив огромного монстра в блин. Маг понимал, что воины не имели времени на освоение магических доспехов и не смогут вовремя воспользоваться их возможностями, потому и вмешался. По пути попадались и другие обитатели этого дикого леса. Несколько раз мелькали свиньи и олени. Один из воинов клялся, что видел рогатую лошадь. Услышав это, Уиглс улыбнулся. Олени и свиньи, как, впрочем, и овцы с коровами, жили в тех же мирах, что и люди. А вот кони встречались далеко не везде. А конь для воина значил многое. Для понимающих людей он становился другом, которого холили и лелеяли, а также учили. Только тогда это существо давало огромное преимущество на поле боя. Уиглс коней любил, так же как и его воины, некоторые из которых и вовсе были степняками, привычными к лошадям с рождения. В конюшнях замка всегда были великолепные кони. Даже закаленные и тренированные воины начали выдыхаться, не говоря уж о детях, когда впереди показался просвет. Вскоре они вышли из леса на огромную прогалину, примерно четверть которой занимало довольно обширное озеро. Вот на его берегу Уиглс и велел остановиться. Люди быстро натащили дров и, дежурные принялись готовить пищу. Сам же Уиглс отошел ближе к лесу и, как и в недавнем прошлом, описал посохом круг, создавая защитный вал. Затем начались различия. Вместо установки защитного купола, он принялся выписывать в воздухе пальцами левой руки замысловатые фигуры. Они становились видимыми и слабо мерцали, зависнув в воздухе напротив него. Когда вязь чар стала просто неимоверно сложной, он вскинул посох и ударил его концом в землю под ногами. Завершенное плетение мгновенно ухнуло вниз. Затем послышался низкий гул. Земля дрогнула, а лицо старого мага расплылось в довольной улыбке. Асти сидел на берегу и, с огромным любопытством, наблюдал за действиями старого мага. Вот старик творит какие-то неимоверно сложные чары. Взмахнув посохом, вонзает его острие в землю. Мальчик вздрогнул, когда услышал низкий гул и почувствовал дрожь земли. Он пригляделся и обомлел. Земляной вал вокруг Уиглса пророс каменными зубцами. Почва осыпалась, а к хмурому небу, медленно поднимаясь из земли, возносила зубчатую корону громадная башня. Мальчик прикинул, что огороженная валом площадка была в диаметре никак не меньше 130 локтей, и это была только вершина круглой башни. Постепенно поднимаясь из земли, она расширялась. Ряды узких бойниц отмечали этажи. Майкл насчитал уже 12, когда башня наконец замерла. С шорохом осыпались мелкие камни и песок, стены башни стали гладкими. Серый камень выглядел монолитным. Внезапно земля под ногами снова пришла в движение и, едва удерживая равновесие, он попытался куда-то ползти, поддавшись панике. Но чья-то крепкая рука удержала его и прижала к закованному в доспехи телу. А внизу, под слоем земли, что-то шевелилось и двигалось. То и дело вокруг возникали земляные холмики и ямы. В нескольких локтях от стоянки отряда земля медленно вздыбилась, и снова показались каменные зубцы. Асти зажмурился. Только когда земля перестала шевелиться под ним, он позволил себе открыть глаза. Перед ним возвышалась крепостная стена, отделившая огромный участок земли. Она была не ниже трехэтажного дома. Толщины ее он не видел, но почему-то не сомневался, что и она была под стать. Маг явно не разменивался на мелочи. Пока он ошарашенно пялился на каменную громаду, по ней вдруг побежали радужные разводы. Такое он уже видел. Также мерцал защитный купол, возведенный Уиглсом над стоянкой. Здесь сияние было намного ярче. Асти повернул голову, следя за особо яркой волной, и обнаружил башню. Она возвышалась над стеной локтей на 40. Он бросил взгляд в другую сторону. Там обнаружились еще две башни. Угловая, такая же, как уже виденная, и надвратная. О ее предназначении свидетельствовал проем ворот, пока зиявший пустотой. Эта башня была немного выше угловых, но все они смотрелись карликами по сравнению с башней мага, стоявшей в центре. На верхней площадке башни старый маг еще долго создавал магические плетения. Воины давно поели и спали, расположившись прямо здесь, на верхней площадке, чтобы не мешать магу своим присутствием где-либо еще. Было тепло, благо погодный щит Уиглс возвел одним из первых. В самом конце, уже под утро, он сплел особо сложное защитное плетение, надежно укрывшее его территорию даже от прямого попадания ядерной бомбы. О ней он узнал из памяти майора, но особо впечатлен не был. Магия позволяла творить куда более страшные и масштабные вещи, а взрыв, подобный ядерному, старый маг мог произвести даже не особо напрягаясь. С рассветом он прервался и позволил себе немного отдохнуть и поесть. Затем снова вернулся к работе. Он не знал, чего можно ожидать от этого мира, но предпочитал готовиться к самому худшему сценарию. Поэтому вскоре уже была возведена такая защитная система, которую и он сам прошел бы с огромным трудом. А сама цитадель представляла собой монолитное каменное основание, толщиной в пятую часть полета арбалетной стрелы, или около сотни метров в местных единицах измерения. Магу, основательно порывшемуся в памяти пленника, понравилась метрическая система измерений. В его мире ничего подобного не было, и он понемногу принялся осваивать ее. А дюймы, футы и прочее, принятое в этой части планеты, только изучил и принял к сведению. Каменная плита, сформированная магией, была квадратной, со стороной в половину километра. В центре возвышалась 12-этажная башня. Ее основание было в диаметре около 60 метров. Огражденная толстыми стенами территория также имела форму квадрата. Толщина стен была порядка 10 метров. Внутри стен, в верхней части, были выполнены галереи с рядами бойниц. Длина каждого участка между башнями 150 метров. Всего наличествовало 8 квадратных башен. Четыре угловых и еще четыре башни делили стены надвое. Одна из них была надвратной. Проемы ворот Уиглс пока перекрыл магией. Все башни были не очень высокими, порядка 20 метров. Стены этих башен были по 20 метров у угловой и 25 у надвратной. Вся территория и камень основания, стены башен, были защищены магией. Теперь только сам Уиглс мог вмешиваться в настройки самовосстанавливающейся мощнейшей защиты. Он не стал заморачиваться с накопителями, а изготовил и установил под башней концентратор магии и немного изменил течение одного из ближайших магических потоков. В результате под башней появился магический источник, не очень сильный пока, но на поддержание защиты и повышенного магического фона в округе его хватало с лихвой, а не так уж и далеко от поселения пришельцев, всего-то в паре конных дневных переходов, по кабинету, расположенному в башне старого, тысячелетнего замка, бродил еще один старый маг. Старый, правда, лишь по земным меркам. Ему исполнилось всего-то 110 лет. Его звали Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Он считался сильнейшим светлым волшебником современности. Занимал пост директора школы магии Хогвартс. Был верховным чародеем Визингамота, суда волшебников Англии. Был председателем Международной конфедерации магов. При каждом шаге этого мага, одетого в цветастую мантию, позвякивали маленькие колокольчики, вплетенные в шикарную бороду. Он долгие годы создавал себе образ этакого чудаковатого всеобщего дедушки. Однако хищные серьезные глаза, за стеклами зачарованных очков, выдавали в нем беспринципного и жестокого человека, такого, который ради своих целей пойдет на все. В данный момент этот маг был занят обдумыванием одной единственной проблемы. Что за новый маг появился в Англии и на что он способен? Не меньше его занимал вопрос, где этого самого мага искать. Когда маглы умылись кровью, сунувшись к непонятным пришельцам, и убедились, что имеют дело с сильным магом, они немедленно связались с Министерством магии. Его сотрудники как раз к тому времени смогли примерно установить район сильнейшего выброса магии и готовились выслать туда отряд авроров. Но, узнав, что произошло с нагло попершими вперед маглами, приостановили отправку. Вызнав у маглов подробности, узнали, что дело предстоит иметь с весьма раздраженным магом огромной силы. В конфликт было решено не лезть, а отправить одного из опытных сотрудников Аврората с грузом золота. Там, на месте, ему предстояло действовать по обстановке. Сильный отряд авроров ждал его сигнала. Вот только и здесь все пошло наперекосяк. Старший аврор, узрев пришельца и ощутив его силу, попросту впал в ступор. Он не сделал ничего из того, что было предписано на такой случай. В итоге чужаки непонятно где. Статут секретности трещит по швам. По всем каналам магловского телевидения идут репортажи с места событий. Обнародованы видеосъемки и фотографии мага и людей в доспехах. Случаи применения магии задокументированы маглами. И, в итоге, никто не знает, что собственно со всем этим делать. А маглы еще и претензии магам предъявляют. Высунувшись из своей каморки под лестницей, мальчик, носивший имя Гарри Поттер, и, если верить родственникам, у которых он жил, сын алкоголика и проститутки, одним глазом внимательно вглядывался в экран телевизора. Вообще-то смотреть телевизор ему запрещалось, как запрещалось и многое другое, кроме работы в гараже, в саду и по дому. Но в данный момент его дядя и тетя находились в состоянии шока, а кузен Дадли где-то гулял. Так вот, по телевизору показывали новости, и в них говорилось о внезапно появившемся в окрестностях замка Элник, маге, который, походя, уничтожил сколько-то там полицейских и военных, вместе с их техникой. Гарри всю жизнь считал себя ненормальным и имел из-за этого множество комплексов. А оказывается, вот оно, Гарри был магом, юным и необученным, да, но магом. Теперь он понял, почему в этом доме запрещалось произносить слова «волшебство», «магия», «колдуны» и им подобные. Все дело в страхе родственников перед магией. Вот мальчик и смотрел на страшного для его родни, боявшийся и ненавидевший магию, старика, которого умудрился кто-то заснять, с огромным интересом. Когда Анри проснулся, у Иглса на верхней площадке башни не было, а магическая активность чувствовалась где-то внизу. Сам Анри магические действия мог совершать только с адаптированными для этого артефактами. Создавать плетение он не мог, зато он видел и ощущал магические линии и потоки. Анри выглянул между зубцов. Уиглс обнаружился во дворе. Анри улыбнулся. Старый друг не любил менять обстановку. Все вокруг было привычным. И башня, и цитадель, и даже тот колодец, которым, в данный момент, занимался маг. Анри не сомневался, что на втором подземном уровне башни он найдет второй колодец, вода в котором будет поднята из глубин земли. Такие же найдутся и в подвалах всех остальных башен. И даже площадка у правой стены, отведенная для мытья, обнаружится там же. Он окинул острым взглядом округу, обнаружил вдали среди деревьев какие-то передвижения и, мгновенно посуровев, разразился чередой команд. Воины моментально развили бурную деятельность. 8 пятерок разбежалось по башням, 2 заняли пост у входа в башню мага, 5 занялась приготовлением пищи, благо для этого все было в наличии. На свет, из безразмерного мешка, был извлечен большой котел, огненный артефакт, предназначенный для приготовления еды в походных условиях, при отсутствии дров. Его создал сам Уиглс. Подобные, но более скромных размеров, были у каждой 5 воинов. Вскоре, по округе, потек приятный запах наваристой мясной похлебки. Дети пристроились поблизости, сглатывая слюну и глядя на котел голодными глазами. Они еще не вполне отошли от голодного пребывания в трюмах кораблей и загонах рабского рынка. Несколько человек потащили саркофаги на первый подземный уровень. Там они будут ждать своей очереди. Анри знал, что маг займется мертвыми только после того, как решит все острые проблемы живых. К полудню все было готово. Уиглс удовлетворенно осмотрелся. От былого пустыря не осталось и следа. Внутри замковых стен больше не было кустов и чахлых деревьев, как и почвы под ногами. Землю и растительность он убрал, что-то использовав. Остальное просто выкинул с территории замка. Только вдоль левой, в этом мире южной, стены, тянулся ряд огороженных, широких клумб, уже засеянных семенами кустарника урс. Тот рос на Айс-3 практически повсеместно, заботливо адаптированный магами к любым природным условиям. Его ягоды были великолепны для приготовления напитков, восстанавливающих силы и отгоняющих болезни. На этом участке, как и в старом замке, вдоль стены будет возведен навес. Как только он найдет достаточное количество дерева, валить лес рядом ему не сильно хотелось. Он любил такие вот дикие места. Под навесом скоро встанут длинные столы для дружины. Со стороны противоположной надвратной башни свое место у стены займет конюшня. У правой стены кузня и мыльня, как называли это место воины. Двор имел небольшой уклон в сторону правой стены. Вдоль самой стены, в его нижней части находилась, прикрытая каменными плитами, канавка. В нее стекала вода во время дождей, да и грязная вода при мытье тоже. Там никогда ничего не скапливалось. Грязь магически отфильтровывалась и уничтожалась, а вода выбрасывалась за стены односторонним, постоянно действующим, порталом. Подобным образом убирались и конюшни, только там еще и использовались бытовые чары для комфорта коней. Лошадь – создание крайне уязвимое, оно не может долгое время находиться в сырости. Вот и убирались моча и навоз бытовыми чарами. Пока от конюшен в наличии были только стены и поилки, вдоль одной из них, постоянно пополняемые водой. На крыше, двери и перегородки пока не было дерева. Маг вздохнул, извлек из кармана длинного черного плаща фиал с зельем и, откупорив, опрокинул в рот. Спать ему придется еще не скоро. Он осмотрелся еще раз и направился к группе воинов, устроившихся на бортике клумбы. С ними сидел Янры. Воины споро работали ложками, уплетая нечто вкусное. В животе мага заурчало. При его приближении Янры кивнул на маленький походный столик, где мага уже ждала его порция еды. Уиглс уселся на складный стул и взял ложку, а уже спустя несколько минут он снова поднялся. Рассиживаться и бездельничать было некогда.